День приезда важной гости начался как обычно. Ольга немного сократила время на каждую партию больных, что на лечении никак не сказалось. Выгоданные таким образом 30 минут успели по-быстрому пообедать и привести себя в порядок. Кортеж президента, состоящий из 3 машин, прибыл с небольшим запаздыванием. Лаура Гуэрера оказалась высокой, приятной на лицо женщиной с густой копной черных, слегка вьющихся волос. Было видно, что за последнее время она похудела, а кроме того чувствовала себя явно нехорошо, хотя и улыбалась хозяевам. Игорь заметил, что она покусывает губы, а на лбу выступили мелкие бисеринки пота, хотя жары не было, а в машине имелся климат-контроль. Ольге и смотреть на гостью не понадобилось, чтобы почувствовать, что женщину мучит боль. Вместе с ней приехал и муж, который вышел из машины первым и помог выйти жене. Переводчик представил его как Эрнесто Гуэрера. «Сеньора Лаура говорит по-английски или по-французски?» – спросила Ольга через переводчика. Оказалось, что президент прекрасно знает оба этих языка. «Мы вас покидаем, господа», – сказала Ольга. «Игорь, займи наших гостей, пока я буду лечить госпожу Лауру. Ей нужна срочная помощь. А после лечения мы к вам присоединимся». Ольга перешла на французский, обняла Лауру и увела ее с собой. Ее муж дернулся было следом, но посол его задержал, что-то сказав по-испански. «Извините, господин Славин», – сказал он, – «за то, что я не представился ни вам, ни вашей супруге. Просто не успел. Хуан Дельгадо». «Я ожидал, что у вас будут 2 имена», – сказал Игорь. «Даже заглянул в интернет посмотреть, что они означают». «Есть и 2-е», – засмеялся посол. «Просто мы посчитали, что ни к чему в гостях строго придерживаться наших традиций. Господин Славин, разрешите задать вопрос. Сколько времени, по-вашему, может занять лечение? Нам перед поездкой называли совершенно фантастические цифры. Вроде часа». «Если пациент всего один, то времени понадобится меньше», – ответил Игорь. «Переведите господину Эрнесту, что не следует так волноваться за жену. Думаю, что через 30 минут он ее увидит живой и здоровой. Где, господа, хотели бы провести это время? Может быть, пройдем в кафе?» «А с вашего позволения, мы хотели бы осмотреть клинику», – перевел переводчик слова Эрнеста. «Тогда прошу пройти за мной», – пригласил всех Игорь. «Охрана может остаться у машины или побыть в фойе». Он провел гостей по клинике, объясняя назначение отдельных помещений и особенности приема больных. Вместе с ними ходил и чиновник из МИДа, который скромно держался сзади. «Я показал вам саму клинику», – пояснил Игорь в конце показа. «На нашей территории есть еще несколько зданий вспомогательного назначения, но в них ничего интересного нет. А в кафе, если у вас будет желание, можно пройти после излечения госпожи Лауры. Давайте присядем в этой комнате и немного подождем. Жена должна вот-вот закончить лечение». «Я не понимаю», – сказал Эрнесто. «Вы говорите об излечении моей жены как о свершившемся факте. А между тем врачи с мировым именем ничего не смогли сделать. Как такое может быть?» «Все очень просто», – засмеялся Игорь. «Просто она у меня уникум. Таких на земле больше нет. Считайте, что она святая. Я сам, например, так и считаю». «Такими вещами не шутят», – заметил посол. «Что?» Дверь отворилась, из нее выбежала Лаура, которая повисла на шее вскочившего мужа и начала что-то ему тараторить по-испански, смеясь и плача одновременно. Следом за ней вышла Ольга, которая, довольно улыбаясь, смотрела на ведущую себя как девчонка вип-персону. Позади были изъявления благодарности, посиделки в кафе и попытки хоть как-то отблагодарить хозяев перед прощанием. Кортеж президента уехал, служащие тоже по большей части разъехались, и Славины отдыхали от всех событий этого суматошного дня, сидя вдвоем на лавочке. «Завтра ты станешь знаменитой», – заметил Игорь. «Чувствуешь по этому поводу что-нибудь особенное?» «Я почему-то сегодня чувствую только усталость», – ответила жена. «Хотя как раз сегодня работы было меньше обычного. А Слава, у нас с тобой еще ее столько будет, что 100 раз успеет надоесть. Вы мне с Алексеем сейф привезли? Вот хорошо. Тогда я с сегодняшнего вечера писаниной займусь. При случае надо будет только купить цветные карандаши. Только хороший набор цветов на 20 или больше. А для чего тебе? В магии мало рассказать. Гораздо чаще важнее показать то, что и как должно выглядеть для внутреннего зрения. Вот такие иллюстрации я и буду делать к тексту. А заодно и для тебя нарисую, что нужно делать. Так будет гораздо проще. А пока покажу пару упражнений, начнешь с них. Пойдем, сегодня что-то много комаров, надоело их отгонять. Прошло 3 дня, и во время ужина Рощин передал Ольге несколько газет. Началась шумиха, пояснил он в ответ на ее вопросительный взгляд. Но пока только в западной прессе. Здесь 1 газета на французском и 2 на английском. Переводы сделать не успели, так как газеты только что получены. У себя в комнатах Ольга забралась с газетами на кровать и углубилась в их изучение. «Что за гадство!» – послышалась ее ругань 10 минут. «Ты никому из гостей ничего такого не говорил о моей святости?» «Один раз пошутил, а что?» «Шутник, блин! Ты знаешь, что эта Лаура перед отлетом из Москвы запрягла своих дипломатов выяснить о моем лечении все, что удастся? А поскольку мы большого секрета из него не делали, нарыли они достаточно много. Вот она и ляпнула на брифинге, посвященном ее исцелению, что считает меня святой, и вывалила на опешивших журналистов кучу фактов. А потом на закуску добавила, что также считает ее муж, то есть ты. Они там в своей Латинской Америке все поголовно религиозны и восприняли такое заявление со всей серьезностью. Тем более, что там же выступил один из ее лечащих врачей, который подтвердил сам факт исцеления пациентки, находящейся на 4-й стадии рака в совершенно безнадежном положении. А ее муж подлил масло в огонь, подтвердив слова жены, что все лечение уложилось в 30 минут. Я не против рекламы, но совершенно не желаю, чтобы сюда примешивали религию. Нашли святую, которая излечивает толстосумов за хорошие бабки. И как теперь прикажешь бесплатно лечить детей-инвалидов? Да они после этого на меня здесь молиться начнут. Оно мне надо? А как на это отреагировали в Европе? Так я Daily Express и читаю. Эти отзываются о случившемся более осторожно. Вот смотри, что пишут. Феномен Ольги Славиной нуждается в дополнительном изучении. Ее утверждение о собственной святости мы адресуем Святому Престолу. Ты понял? Это, оказывается, я сама всех уверяю в собственной святости. Охренеть! Я представляю, что напишут об этом в наших газетах. Я думаю, что прежде чем что-то писать, они пришлют к тебе своих репортеров, сказал муж. И предварительно постараются выяснить о лечении все, что можно. Так что ты еще будешь иметь возможность отказаться от лика святой. Можешь даже назваться ведьмой. И ты еще можешь шутить. Между прочим, весь сыр-бор разгорелся из-за твоей дурацкой шутки. Да успокойся, солнышко. Что ты так кипятишься? Ну, назвали тебя святой, ну и что? Не папа же тебя так назвал, а благодарная за спасение женщина. Что в этом такого плохого? Ну, скажем представителям прессы, что это сугубо ее инициатива. Ты же прекрасно понимала, что когда твое имя попадет на страницы газет, то писать будут всякое. Когда обзывают ангелом, это еще не самое плохое, могут и чертом назвать. И в жульничестве могут обвинить, и еще бог знает в чем. Вон, вокруг Акашпировского в свое время что творилось. Церковь его чуть ли не к демонам причислила. Кого лечил, кого калечил. До сих пор многого так и не объяснили. Но шума было много. Ну и что? Он и шум, и обвинения прекрасно пережил и ныне здравствует. Давай сделаем так. Ты сама с прессой встречаться не будешь, а натравим на нее твоего юрисконсульта. Пусть Юлька свой хлеб отрабатывает, все равно без дела сидит. Составим для нее памятку, что и как отвечать на самые разные вопросы, и посадим на телефон, на который будем отсылать всю репортерскую братью. А сами пока воздержимся от вылазок за пределы клиники. А всех забугорных медицинских светил, которые сейчас захотят с тобой познакомиться поближе, кормить завтраками. Мол, сейчас пока такой возможности уважаемой Ольги Александровны нет. Но как только она появится, то, уважаемый мэтр, несомненно, будете в числе первых. А тебе сейчас главное оставаться спокойной и делать свое дело. А если хочешь, можешь объявить святым меня, и отказываться не стану. Я сам из себя весь святой, а ты лишь всего моя рука, посредством которой я исцеляю тела человеческие. Как тебе такая мысль?